Глава 56. Суд случайным ударом. «Погодите», — включается в разговор Джексон, и видно, что он так же озадачен, как и я. «Вы хотите сказать, что слезы Элиоса, о которых говорил Джикан, это на самом деле источник молодости?» Тесс поднимает бровь. «И наоборот?» Но Джексон и ухом не ведет. «И мы что, должны сыграть в какую-то игру, чтобы получить эту... вещь?» Она смеется и откидывает свои длинные черные волосы назад. «Скорее, вы должны приготовиться страдать, так как еще никогда не страдали. Но да, вы можете назвать это игрой с целью добыть эликсир жизни, если вам от этого станет легче». «Я не понимаю», — говорю я. Теперь уже у нее делается озадаченный вид. «Ты что, хочешь сказать, что Джикан ничего не сообщил вам о невыполнимых испытаниях? Это забавно». «Что ж, это звучит многообещающе. Я хочу сказать, что мы освободили неубиваемого зверя и преодолели неодолимое проклятие. Что нам эти невыполнимые испытания? Надеюсь, они окажутся выполнимыми». «Нет, не сообщил», — подтверждаю я. «Но, судя по названию этих самых испытаний, вы, насколько я понимаю, хотите сказать, что попытки получить слезы Элиоса могут в любой момент привести к смерти. Как прелестно!» «Но это совсем не прелестно. Как не прелестно и то, что Бог времени предпочел не сообщать нам важные детали, когда отправил нас сюда. Мне надо раздобыть футболку с надписью «Я предпочитаю неизвестность». Я закатываю глаза и обвожу взглядом своих друзей в надежде, что они что-то об этом знают, но вижу, что они так же изумлены, как и я сама. Я опять поворачиваюсь к продавщице ирисок и говорю. Он сказал нам только то, что в Сент-Августине, Флорида, можно найти противоядие, которое нейтрализует яд, убивающий богов. Все звучит очень путано, когда я рассказываю это постороннему человеку, но, судя по выражению ее лица, историк был прав, хотя этот козел и не захотел сообщить нам все детали. Он упомянул, что это противоядие охраняет древнее чудовище, так что мы явились сюда, чтобы убить его, забрать эликсир жизни и спасти целую армию. Если честно, эта фраза кажется мне еще более странной, чем все, что я сказала до этого. Но я все равно вздергиваю подбородок. Она только качает головой. «А ведь вы уже начинали нравиться мне». «А что изменилось? Причем тут то, что мы ничего не знаем об этих ваших испытаниях?» — спрашивает Флинт. «Это увеличивает вероятность вашей гибели с 99,9% до всех 100. Так что...» — она вздыхает. «Да, однозначно нет смысла привязываться к вам». «Интересная у вас математика», — замечает Иден. «Математика, основанная на опыте, самая точная», парирует Тесс. «А у меня есть большой опыт наблюдения за тем, как люди состязаются и страдают». «Почему сверхъестественные существа так любят наблюдать за тем, как их сородичи погибают во всяких дурацких состязаниях и турнирах?» — бормочу я. «Как же мне это осточертело! От Лударес до схватки с великанами, чтобы выбраться из тюрьмы, все это становится нелепым и смертоносным. О, горгулья!» «Эта арена и эти трибуны были здесь не всегда», — говорит она, отвечая на то, что я считала риторическим вопросом. «Слезы Элиоса, источник молодости, ищут в этом месте уже более 1000 лет. В конечном итоге эту территорию стали осваивать обыкновенные люди, так что нам пришлось спрятать его еще лучше. И оказалось, что это очень прибыльное дело, поскольку есть много желающих посмотреть на то, как самые глупые из их собратьев пытаются победить». «Вы хотите сказать умереть?» — сквозь зубы цедит Флинт. «Вам нравится смотреть, как люди погибают?» Она сердито смотрит на него. «Я никогда не говорю того, что не хочу сказать. Каждый, кто приходит сюда в качестве зрителя, болеет за кого-то, желая, чтобы его боец победил, несмотря на неимоверные трудности, наперекор всему. Только этого желаю и я сама. И желала всегда». «Тогда вы не станете возражать против того, чтобы уважить нас», — говорит Хадсон. «Что именно представляют собой эти самые невыполнимые испытания, и почему вероятность гибели в них так велика?» Похоже, Тесс раздумывает о том, хочет она ответить или нет, но в конце концов пожимает плечами и говорит. «Разумеется, через эти испытания надо пройти, чтобы получить доступ к источнику молодости. Они нужны для того, чтобы соискатель доказал, что у него есть навыки, сила и мужество, необходимые для того, чтобы преодолеть проклятие и выпустить древнюю магию на волю». При слове «проклятие» я вздрагиваю и встречаюсь глазами с Хадсоном. Он сжимает мою руку, затем наклоняется ко мне и шепчет. «Вообще-то, мы преодолеваем неодолимое проклятие на завтрак». Я коротко улыбаюсь ему. «Если количество смертельных исходов при этом составляет 99%, то я предположу, что эти испытания опасны», — замечает Мэйси. «Не 99, а 100», — поправляет ее Тесс. «Я сказала, что вероятность вашей гибели составляет 99,9%, но это по моей собственной оптимистической оценке, потому что я убеждена, когда-нибудь кто-нибудь все-таки достигнет цели». «Стопроцентная вероятность смерти?» — спрашиваю я, чувствуя, как от страха у меня холодеют руки. «Вы хотите сказать, что прежде эти испытания не выдерживал никто?» «Само собой. Иначе как бы мы сохранили здесь эти слезы? Наш эликсир действует наверняка. Если бы кто-то действительно победил, я смогла бы, наконец, забросить изготовление ирисок». Я не знаю, что на это сказать, и вижу, что этого не знают и остальные. Воцаряется молчание, но когда мне уже кажется, что Тесс вот-вот распрощается с нами, Хадсон спрашивает: «А если мы все-таки решим, что хотим участвовать в этих испытаниях, то что именно нам нужно будет делать?» Тесс отвечает сразу: «Вам не стоит в них участвовать». «Да, думаю, мы это уже поняли», — отвечает Хадсон. «Но что, если мы должны принять в них участие?» «Что ж, полагаю, если должны, значит, должны». Она опять начинает отворачиваться от нас. «Нет, он спрашивает о другом. Как это работает?» — спрашиваю я. «Должны ли мы подписать какой-то документ? Можем ли мы участвовать все вместе? Когда начнется турнир? Как мы узнаем, выиграли мы или проиграли?» «Ну, турнир начнется тогда, когда вы покажете, что хотите начать его. В любое время дня или ночи. Вы поймете, что выиграли, если в конце все еще будете живы. А о проигрыше вам скажет ваша смерть», — отвечает Тесс. И от того, что она говорит это на полном серьезе, меня охватывают еще большее смятение и еще большая тревога. Что до остальных вопросов, то одновременно в турнире могут участвовать самое большее 12 человек. Чтобы начать, вам достаточно просто выйти на поле. Она смотрит на свои часы. Турнир может начаться, как только вы будете готовы. Когда она идет прочь на этот раз, мы не останавливаем ее. Нет, не потому, что я отказалась от мысли участвовать во всем этом, чтобы исцелить мой народ, а потому, что сначала нам нужно хотя бы обсудить, что мы будем делать. Мне кажется, все должны быть согласны находиться в составе нашей команды, прежде чем мы рискнем нашими жизнями в турнире, в котором у нас почти не будет шансов уцелеть. Но, как ни странно, сделав всего несколько шагов, Тесс останавливается и поворачивается ко мне опять. «Найди какой-то другой способ, Грейс». Я удивленно вздрагиваю. Откуда она знает мое имя? «Думаю, другого способа нет. В этом-то и заключается проблема. Когда один из путей ведет тебя на верную смерть, всегда есть другой путь», — говорит она. «Твоя сила могуча, но она нова, она постоянно меняется, и это мешает тебе. Пока что тебе не хватает уверенности в себе, необходимой, чтобы ею управлять. И из-за этого тебе и твоим друзьям придется погибнуть». «У моих друзей тоже есть сила. Они обладают ею дольше, чем я, и потому могут лучше контролировать свои таланты». Не знаю, почему я продолжаю спорить с ней. Возможно, потому что ищу причину остаться здесь. ищу причину не отказываться от этого плана, который с каждой секундой кажется все более и более безрассудным. Ты права. У твоих друзей немало талантов. Но их сила не идет ни в какое сравнение с тем, что «я это чувствую» зреет в тебе, хотя именно ты и не уверена в себе. Это... Приходи в какое-нибудь другое время, Грейс. Ты для этого еще не готова. Она постукивает по циферкам на своей фуфайке. До сих пор в этом приняли участие 3695 человек. И никто из них не выжил. Давайте не станем доводить это число до 3702. В моем горле образуется ком, и мне приходится кашлянуть несколько раз, чтобы выдавить из себя. А что, если мы все-таки решим участвовать? «Все думают, что они выиграют, детка», — отвечает она. «Иначе мы бы вообще не вставали с кровати». На этот раз, когда она уходит, ни один из нас даже не пытается остановить ее.